Братья и сестры, прочитаю место Писания, Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 13 по 16 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его». Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, Он дал вам». Братья и сестры, вот очередной раз, читая это место Писания, я обратил внимание на 16 стих. И обратил внимание на ту мысль, которую Христос, ну, на мой взгляд, как бы подчеркнул. И вот это то, что Христос подчеркнул эту мысль, я обратил на нее внимание, немножко порассуждал. И сегодня хочу вместе с вами порассуждать и оценить эту мысль и помолиться Богу. Мысль такая, это 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал». И поставил вас. И когда вот в контексте прочитаешь это слово, вот 13, 14, 15 стих, здесь становится понятно, что действительно, вот даже 13 стих, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Мы знаем, что это Христос говорил о себе. Он положил душу свою за нас. Он пошел на эти страдания, на крест, и потом говорит, вы, друзья мои, и я не называю вас рабами, а называю вас друзьями, потому что все сказал вам, все рассказал вам, что слышал от Отца моего. А потом вот Христос вот говорит это слово, не вы меня избрали, а я вас избрал. И я, когда обратил внимание на то, что Христос здесь говорит, что не вы меня избрали, а я вас избрал, немножко порассуждал над этим словом. Думаю, почему здесь вот Христос говорит о дружбе, говорит о любви, а потом говорит об избрании. И говорит, что это Он избрал. И вы знаете, ну, я так вот, когда размышлял этим словом, и, ну, такая мысль мне пришла, что где-то и в моей жизни так, ну, я понимал, что когда-то передо мной стал выбор, кого избрать. Избрать этот путь, идти за Господом, или избрать тот путь, которым раньше шел. И когда вот происходит это избрание, и где-то мы в сердце своем понимаем, что мы избираем. Мы избираем тот путь, вот который... Но вот сейчас мы идем, по которому мы идем. И даже есть места Священного Писания, где Христос, не Христос, а в Ветхом Завете там написано, «Я предлагаю вам два пути. Путь благословения, путь проклятия, путь жизни и путь смерти. Но советую тебе, говорит Господь Бог твой, избери благословение, избери жизнь, и будет тебе хорошо». И будет детям твоим хорошо после тебя, если ты изберешь этот путь благословения и путь жизни. И я вот так вот, ну, и сейчас так понимаю, что это, ну, есть такое, что когда мы избираем пойти за Богом, пойти этим путем благословения или пойти этим путем проклятия, избрать жизнь или избрать смерть. И от нашего избрания... Но зависит, каким путем мы будем идти. Но здесь почему-то Христос посмотрел немножко глубже и подчеркнул, что не вы меня избрали, хотя, братья и сестры, думаю, что вот эта мысль, что мы избрали, она тоже где-то, ну вот, имеет смысл, имеет истину, что мы избираем. Но Христос подчеркивает, не вы. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас на путь, чтобы вы шли и приносили плод. И я так думал, задумался, думаю, почему Христос здесь подчеркивает эту мысль, что не мы избрали, а Христос. Христос нас избрал и поставил на этот путь, чтобы мы шли и приносили плод. И чтобы плод наш, как здесь написано, пребывал. И чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Что это значит? Я задумался, думаю, как вот какие практические примеры можно привести об избрании, чтобы как-то нам порассуждать и оценить, почему Христос говорит, не вы меня избрали, а я вас. И вот сразу пришло мне вот на мысль такая, ну, мысль из практической жизни, вот, которая касается как бы вот сейчас моей деятельности. Вот мы занимаемся там в Целине крышами. И есть люди, которые тоже делают крыши, и тоже занимаются этим. И вот человек, он, который хочет себе сделать крышу, он начинает как бы избирать. Подходит сначала к одному, тот ему посчитал, подходит ко второму, к третьему, и считает, и размышляет, где ему дешевле сделать, где ему выгоднее, с кем выгоднее ему работать. А потом избирает. Избирает, ну там из трех, из четырех вариантов, он избирает, с кем ему лучше и с кем ему выгоднее. То есть делает вот такое избрание. Часто это, братья и сестры, вот так вот и, ну, и в моей работе бывает, что происходит какой-то тендер между теми людьми, которые тоже занимаются этой же деятельностью. То есть работают вот в этом же направлении. И когда человек избирает тебя, я так поразмышлял, что этот человек, избрав тебя, он делает тебе некоторую привилегию. Или как бы делает одолжение, избрав тебя. И часто клиенты это понимают и даже говорят, вот я и там считал, а вот избираю тебя. И, ну, как бы вселяя какую-то надежду, чтобы там хорошо сделали и так далее. И где-то даже бывает и говорят, вот я ж тебя избрал, не того избрал. То есть здесь вот он делает какую-то привилегию, избирая, ну, например, меня, чтобы делать вот такую работу. Второй пример, который пришел мне на память, это вот избрание, которое происходит в мире, в политической среде. Вот сейчас мы живем так вот в то время, когда будет избирать там какого-то правителя. И я так порассуждал, что когда народ избирает какого-то правителя, ну там депутата или еще там, я сильно не знаю эти избрания, не вникаю, но народ, избирая этого человека, согласитесь, братья и сестры, что он тоже делает этому человеку привилегию. Он его избирает, тем самым народ, ну как бы вот, ну, такая вот привилегия для этого человека от народа, что он его избрал. И этот человек, который избранный, он это начинает понимать и ощущать. И вы знаете, я думаю, что здесь вот, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, такая мысль, она прослеживается. Христос говорит, не вы меня избрали, а я вас. Вот давайте, братья и сестры, мы так вот порассуждаем, если вот в свете вот этих мыслей. Когда мы избираем Христа, мы как бы, ну, становимся немножко выше Христа и делаем как бы Христу привилегию. Вот, ну, я ж тебя избрал, я ж пошел за тобой, я ж не избрал этот мир, а я избрал тебя. И Христу делаем привилегию. И даже бывает одолжение. Когда мы так понимаем, что вопрос избрания, он впрямую зависит только от меня. Но, братья и сестры, здесь Христос говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. Друзья, если мы посмотрим вот в свете вот этих рассуждений и в свете вот этих мыслей и посмотрим на, ну, на вот этот мир, на людей всех в целом, сколько грешников сегодня вот живет, сколько людей неверующих, сколько людей вот находится вот в этой проблеме, в греховной зависимости и так далее, а Христос говорит, я тебя избираю, я тебе делаю привилегию. Скажите, здесь уже как-то больше приятней, что не мы Христу, Христос нам. Не мы Христу одолжение делаем, что вот я ж пошел за тобой, у меня была возможность вот так вот пойти, но я пошел за тобою. Нет, это совершенно другая мысль. Христос говорит, я вас избрал. И вот это, братья и сестры, знаете, когда я начал рассуждать, и здесь вот эту мысль, ее надо оценить. Что Христос избрал меня из тысячи людей, избрал меня и поставил меня на путь, чтобы я шел и приносил плод. Здесь Христос мне оказал услугу, мне сделал привилегию, мне сделал одолжение, что вытащил меня из вот этого глубокого рва погибели и поставил ноги мои на камни. Камень же есть Христос. Христос мне сделал привилегию, что Он меня избирает из этого мира. Избирает меня из этой пучины греховной, из этого омута, в котором я раньше жил, и приводит меня в церковь свою и ставит меня на путь для того, чтобы я шел и приносил плод. И вот, братья и сестры, когда я начал так рассуждать, и думаю, действительно, Господи, не я Тебя избрал, не Ты, а Ты меня, потому что в моей жизни я даже Тебя и не искал. А Ты открылся мне. Вот в книге пророка Исаии, 65 главе, мы читаем такое слово, первый стих. «Я открылся не вопрошающим обо мне». Меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшуюся именем моим. Я открылся. Премудрость тайная, сокровенная, говорит апостол Павел. Великое благочестие тайна, в другом месте говорит апостол Павел о Христе. И эту тайну, братья и сестры, ее сегодня многие люди не понимают и не знают, что Бог явился во плоти. Оправдал себя в духе, показал себя ангелом и проповедан в народах, и верою принят в мире. Многие люди этой тайны не знают. А я знаю. Но почему я знаю? Потому что Христос говорит, я открылся. Вы знаете, я вот так вот себе представляю. Шел я когда-то своей дорогою, и Христос, который был спрятан для меня, как вот в этой притче, тайная, сокровище вот где-то было сокрытое, а потом я шел, и Христос вышел из своего, как бы так сказать, места потаенного и говорит, вот я избираю тебя, следуй за мною, я тебе окажу честь, я тебе сделаю привилегию, я тебя благословлю, чтобы ты шел и приносил плод. И в Евангелии от Марка мы читаем, чтобы с ним были, когда Он избрал 12. Я тебя избираю, чтобы ты был со мною. Где? Там, на небесах, на престоле Божьем. Вы знаете, братья и сестры, когда какой-то начальник избирает себе, ну, например, труженика или советника, или помощника для этого человека, которого избрал начальник, для этого человека это честь, это привилегия. И этот человек, он не может сказать, я сегодня твой помощник, и это честь должна быть для тебя, это привилегия тебе. Этот человек никогда начальнику так не скажет. Он будет ценить это и дорожить это, потому что этот начальник, этот директор, или там глава администрации, или еще кто-то увидел тебя и избрал тебя своим помощником. Братья и сестры, вот так вот происходит и в нашей жизни. Мы не можем сказать, Господи, для Тебя это привилегия, что я буду сидеть на престоле славы. Вот, братья и сестры, да? Какая привилегия? Нет. Привилегия для нас, что Христос избирает нас из этого мира, из этого рва погибели и ставит нас на путь, чтобы мы шли и приносили плод, и потом попали на небо. И сели на 12 престолах славы. Евангелие от Иоанна в этой же главе, в 19 стихе так написано: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Я избрал вас, Господь говорит. Я обратил на вас внимание». И вот я начал размышлять, братья и сестры, и вспомнил избрание Матфея. Помните, как это происходило? Стоит Матфей, занимается своим делом, собирает пошлину. Христос подходит к нему и говорит: «Следуй за мною». Этот человек помыслил, наверное, порассуждал, а потом только избрал последовать за Иисусом Христом. Но если бы Христос не подошел и не сказал ему: «Следуй за мною», я думаю, Матфей бы остался бы у этих, своих занятиях, собирания пошлину. Но Христос обратил на него внимание, увидел его и говорит ему: «Следуй за мною». Христос когда-то подошел к Петру, к Иоанну, к Иакову и говорит: «Следуйте за мною, отныне будете ловить человеков». И они оставили сети свои и пошли. А как-то раз, тоже в Евангелии мы читаем, один человек подходит к Иисусу Христу и говорит: «Господи, я пойду за Тобою». А Господь ему говорит: «Лисицы имеют норы, там птицы небесные гнезда, а Сыну Человеческому негде и голову преклонить, и не избирает Его, и есть на это причины какие-то». А другому говорит: «А ты следуй за мной». Следом стих говорит: «А ты следуй за мной». А этот человек, который говорит: «Я пойду», Христос говорит ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий». Что искал этот человек, я не знаю, но Христос ему не сказал: «Следуй за мною». Избрание, братья и сестры, мы читаем послание к римлянам, не от призывавшего, но от Бога милующего. И я так думаю, братья и сестры, как хорошо, что мы сегодня избранные. И дал бы Бог милость, чтобы мы это правильно оценили, потому что для нас это привилегия, для нас это одолжение, для нас, братья и сестры, это честь. Христос оказывает, избирая нас и ставя на этот путь, чтобы мы шли и приносили плод, и чего не попросили у Отца во имя Его, то дастся вам, говорит Христос. И вот, братья и сестры, у нас сегодня молитва о наших родных, о наших близких и о наших детях. И мы знаем, друзья, что это призвание или покаяние – это дар Божий, дар Божий. Господь говорит: «Не даст ли им Бог покаяние в жизнь вечную?» Это от Бога. Господь должен сказать: «Следуй за мною». Пусть Бог нас благословит, братья и сестры, чтобы мы сами могли сегодня оценить это избрание, какую честь нам Христос оказал, какую привилегию, как высоко Он нас поставил в Своих глазах и назвал нас Своими детьми, соделал нас сонаследниками Своей Божьей благодати, сонаследниками неба, сонаследниками же Христу, как мы читаем, апостол Петр говорит, и помолимся Господу, чтобы Господь и наших родных и близких мог также наставить на этот путь, которым сегодня мы с вами идем, чтобы Он в свое время избрал и наших детей, и наших родных и близких, за которых мы сегодня молимся, чтобы Он и на них обратил внимание и сказал им: «Следуй за Мною», и чтобы ихнее сердце потом могло расположиться и избрать этот путь, по которому сегодня идем мы. Пусть нас Бог в этом благословит. Аминь. Для меня спаситель. Принял давно.